Thank you. Прозвучал концерт для скрипки с оркестром ре-мажор Вольфганга Амадея Моцарта. Его исполнили Борис Гутников и камерный оркестр старинной и современной музыки, дирижер Николай Рабинович.